Глава 53. Тогда. Я испытывала страшную боль, которую, как я знала по опыту, вскоре забуду, но в данный момент она казалась мне всеобъемлющей. Этакий левиафан страданий. Она стискивала, скручивала меня, рвалась наружу из каждой частички моего тела. Малкольм, облаченный в хирургическую пижаму и перчатки, все уговаривал меня еще потужиться. И еще. И еще. Он твердил это, как мне казалось, уже несколько часов подряд. А акушерка все клала мне в рот мелкие кусочки льда, вытирала у меня со лба пот и ласково приговаривала. «Уже почти все, милая. Еще чуть-чуть потужься, и дело сделано». Она говорила так и в прошлый раз. И много раз до этого. А Фредди внутри меня все вертелось и крутилось, мучительно пытаясь принять нужное положение. Это был сущий ад. А потом адские пытки остались позади. Все кончилось, и тут же было забыто. Я вернулась в настоящее, где чем-то знакомым было лишь тепленькое тельце Фредди у моей груди. Интересно, думала я, как это 8 фунтов человеческого тела сумели вырасти у меня в животе? Как там вообще нашлось столько места для развития такого количества биологического материала? И как мое тело сумело открыть одно из своих отверстий достаточно широко, чтобы выпустить нового человечка в наш мир? И в то же время Фредди казалась мне крошечной, миниатюрной. Я обследовала каждый ее длинный пальчик, все еще младенчески пухлый, пытаясь понять, как нечто столь маленькое, беспомощное и абсолютно зависимое от меня оказалось способно пройти такие тяжкие испытания и выжить. Казалось, некто невидимый протянул мне руку и тащит меня, тащит. И все то время, что я лежала в родовой палате, этот некто твердил мне: «Ты — это она, Эл». И я действительно была ею. Я была носительницей этой крохотной жизни, ее защитницей. Только от меня полностью зависела эта малышка весом 8 фунтов. Я держала в своих руках тонкие, как у марионетки, нити, обладавшие великой силой, способные как оживить мою дочь и позволить ей жить дальше, так и убить ее. Для нее я была всем. Я была всемогущей, всезнающей. Если бы она заплакала, я бы с легкостью ее успокоила. Если бы она заболела, я бодрствовала бы всю ночь, по четверть ложечки вливая в ее ротик лекарства от кашля, и вылечила бы ее. Если бы она оцарапала коленку, я бы поцеловала ее в ушибленное место, и коленка сразу перестала бы болеть. Точно так же все было и с Энн. И Энн я и дальше была готова помогать во всем. Я бы лечила ее от боли в животе и утешала после ссоры с очередным мальчиком. Я бы никому не позволила причинить ей, моей девочке, боль или вред. А для Малкольма я оставалась все той же Еленой Фишер Фэрчайлд и просто не представляла, как объяснить ему, да это, пожалуй, и невозможно было объяснить, что я уже не совсем я, что я перестала быть собой с того дня, как родилась Энн. Каждая из моих малышек что-то забирала с собой, покидая мое тело, срезая тонкие ломтики с моего «я» и оставляя там пустоту. Мертвое место. Мне даже казалось, что я как бы немного умерла, когда родилась Энн. А потом и еще немного, когда родилась Фредди. Но прижимая уснувшую Фредди к своей обнаженной груди, я упрямо шептала: «Я все для тебя сделаю, девочка моя, обещаю». И вдруг она шевельнулась и посмотрела на меня своими глазищами, которые останутся такими же большими и в 3 года, и в 16 лет, и в 80. И всегда будут видеть окружающий мир с помощью одних и тех же оптических приспособлений. И поняв это, я вдруг заплакала. Говорят, что подобная слезливость — это следствие послеродовой депрессии или выброса каких-то гормонов, или бог знает чего еще. Но я-то уже понимала тогда, в чем суть этой сделки. Или, если говорить простыми словами, обмена части моего «я» на рожденного мной ребенка.